Глава вторая. К зависшему кораблю подходили осторожно. Того болтало из стороны в сторону. Зацепив гравитационным лучом, стабилизировали разбитую посудину. Размерами курьерский кораблик соответствовал их шахтеру. Шорох удивился размером входного шлюза. Высотой не меньше 4 метров. «Это что же?» – подумал он. «Здешние славяне такие гиганты. Однако действительно с ними не поспоришь. Эдакий детина тебя одним кулаком в землю вмажет». Снайпер не стал рассуждать дальше, просто проверил заряд баллонов скафандра, подхватил плазменный резак и вышел в шлюз. Шорох прицепил страховочный фал за предназначенную для него скобу внешнего шлюза, прикинул направление расстояния и, оттолкнувшись посильнее, полетел к курьерскому кораблю. Мимо шлюза он немного промахнулся. Корабль вращался, и пришлось зацепиться за внешнюю обшивку. Благо, что та была вспорота выстрелом пирата. Если бы не это, то Шороху не удалось бы зацепиться за гладкую полированную поверхность. Ни стыков, ни следов ремонта или технологических лючков и ниш. Единый монолитный корпус. Пробираясь по шлюзу к борозде, человек рассматривал внутренности корабля. Те же трубопроводы, силовые кабели, скрученные в жгуты, ремонтные каналы для роботов. Технику сюда путь заказан. Все плотно упаковано, использован каждый кубический сантиметр полезного пространства. Видно, что конструкторы постарались впихать невпихуемые. «Зато у нас простора для творчества», — подумал Шорох, вспоминая советские автомобили. По долгу службы ему приходилось иметь с ними дело. «Не сказать, что плохие. Скорее капризные, требующие постоянного внимания. Как дети, ей-богу». С такими мыслями он добрался до шлюза. Активировал магнитные ботинки, намертво прилепившись к корпусу. Присел на колено и приступил к работе – вскрывать шлюз. Неизвестный металл резался плохо, мощности резака едва хватало, но Шорох не отступал. Он вспотел, скафандр уже второй раз включал вентиляцию, отводя лишнюю жидкость через клапаны прямо в космос, отчего возле Шороха образовалось облако из кристалликов льда. Закончив работу, человек зацепил вырезанную часть шлюза специальной магнитной присоской и потянул на себя. Кусок вышел как пробка из бутылки. Не в смысле со звуком, а также легко. Шорох покачнулся от неожиданности, но устоял. Да и куда ему деться, ботинки держали мертво. Отбросив в сторону кусок шлюза, который незамедлительно закувыркался в бесконечность, Шорох полез в дыру. Внутри шлюз подавлял своим объемом. Камера высотой 4, шириной в 3 и длиной в 3 метра. «Слона поместить можно. Ну, может, не слона, но зебра точно войдет». Прикинул на глазок Шорох и стал скрывать следующую дверь. Уже появился некоторый опыт, и с этим препятствием он справился быстрее. Берт наблюдал за его действиями через камеру, закрепленную на лбу скафандра. Проникнув внутрь, Шорох сразу оказался в рубке. Каюты или отдельного спального помещения, как в их корабле, здесь не было. Только пилотское кресло перед огромным лобовым иллюминатором. Напротив шлюза находился гальюн, а между ними натянуто подобие гамака, только более плотное. Из-за кресла торчала голова в шлеме. Шорох закрепил резак на поясе и подошел к постаменту, на котором восседал великан. Ростом он был 1 метр под 3, может, чуть выше. 2 руки, 2 ноги, 1 голова. Рассмотреть лица пока не удалось, шлем имел тонировку. Облачен пилот был в серебристый скафандр, плотно облегающий тело. Только сейчас Шорох заметил грудь. «Ба, да перед нами женщина. Надо же, их берут космонавты. Хотя, у нас тоже вроде Терешкова на орбиту летала. Но вытворять такие пируэты, да еще и пирата завалить». Шорох не стал дальше заморачиваться, а полез на бабу. «Прямо как в том анекдоте», — подумал он, усмехаясь. Он отключил магнитные ботинки и, перебирая руками, добрался до головы. Подключил универсальную аптечку к разъему в шлеме. Стандартный пилотский шлем комплектовался специальными выходами для мониторинга состояния носителя. Загорелся оранжевый огонек, за ним красный. Состояние пациента критическое. Микроповреждение мозга, множественные переломы. Пока носитель жив за счет поддержки самого скафандра. Аптечка предлагала поместить раненого в стационар. Ресурсы катастрофически таяли. Хватит максимум на 3 часа. «Этого будет достаточно», – подумал Шорох. Он включил магниты, взвалил пострадавшего пилота на себя, благо была невесомость, и отправился в обратный путь. «Готовь шлюз, у нас пострадавший», – вызвал по рации кальмара Шорох. хочешь притащить его сюда? Нет, блин, тут оставлю. Не задавай глупых вопросов, а приготовь реанимационный блок и медсканер. Придется каюту превратить в палату. Ладно, понял. Шорох кое-как протиснул тело огромной космонавтки в проделанную им дыру. Вырвавшись на волю, он включил лебедку и, крепко удерживая пострадавшую, полетел обратно к шахтеру. Внешний шлюз открылся при его приближении. Вот только поместиться вместе с ней Шороху в нем не удалось. Слишком маленьким он оказался для двоих. Пришлось сначала запихать внутрь раненого пилота, а самому остаться снаружи. «Ну что, вытащил там ее уже?» – спросил Шорох кальмара через некоторое время. «Не могу! Слишком тяжелая!» «Вот ты неуч! Искусственную гравитацию отключи, станет легче пушинки!» «А как я передвигаться буду?» «Ты же кальмар, у тебя уйма рук! Что, неужели не за что зацепиться?» «А-а-а! Что-то я не сразу сообразил!» «Оно и видно! Давай шевелись уже, на улице не май месяц!» «Чего? Ты же в космосе!» «Это иносказательно, дубина. Затаскивай ее поскорее». Наконец кальмар справился. Шорох зашел в шлюз и сразу воспарил к потолку. «Вот ведь бестолочь!» – подумал он, включая магнитные подошвы. Пройдя в рубку, он активировал генератор гравитации и, раздевшись, прошел в каюту. Пилот лежала на полу. Кальмар даже не снял с нее шлем, так и бросил, как затащил. Шорох с трудом приподнял пилота и вложил его верхнюю часть в реаниматор. Только ноги остались торчать. Медблок пискнул и начал сканирование. Человек снял с нее шлем. Тут же заверещала аварийная система. Пациент теряет жизненные показатели. Похоже, что шлем поддерживал искусственную вентиляцию легких. На лицо девушки, а она показалась ему довольно молодой, миловидной особой, упала дыхательная маска. Шорох закрепил ее плотно на носу. На рот она уже не помещалась. Слишком нестандартным был пациент. Маска деформировалась, подстраиваясь под индивидуальные параметры носа. Затем внутрь через носоглотку был пропущен дыхательный шланг. «Надо было на рот лепить», – запоздало подумал Шорох, но уже исправлять ничего не стал. Не хватало еще совсем человека добить. Медсканер прошелся по организму и выявил несколько переломов ребер, порванные связки, которые скафандр обжал в нужных местах, небольшие повреждения черепа. «Выживет», – диагностировал Шорох, направляясь в рубку. Он занял место за пультом и просчитал варианты буксировки поврежденного курьерского корабля своим. Стандартный стыковочный узел присутствовал, но он был оккупирован контейнером с рудой. «Да и хрен с ним», — решил Шорох. «Сейчас пристыкуемся и рванем к бублику», — подумал он. Бубликом Шорох называл тороидальную свободную торговую станцию, находившуюся между первым и вторым астероидными кольцами. Там вполне могут оказать оперативную помощь и поставят пациента на ноги. Не за так, конечно, но деньги Шороха не волновали. На Геоните он еще и не столько заработает. Каждая сдача руды приносила до 40 тысяч кредитов. И сейчас на его счету находилось уже больше сотни. Неплохо для начинающего шахтера. Поэтому насчет денег он не волновался. Посадив кальмара за штурвал проводить стыковку, сам он отправился к раненой, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. «Пока будем лететь, надо будет проверить все там на курьерском корабле. Не в смысле мародерства, а чтобы разобраться в ситуации». Берт провел стыковку и, следуя указанию Шороха, повел шахтер к станции. Сам же снайпер надел скафандр и отправился на поврежденный корабль. Стыковочный шлюз курьера располагался на крыше рубки, и Шороху пришлось спуститься по канату вниз. Автоматическая лестница была повреждена. Он первым делом прошел к пульту управления. Однако все надписи над приборами и переключателями были на старославянском языке. Да еще и рунами. Ничего не понятно. Пришлось Шороху доходить до всего интуитивно. Он активировал компьютер и стал читать бортовой журнал. Пилота звали Лада. Это имя проходило во всех отчетных документах. Шорох быстро пропустил длиннющие списки навигационных данных и перешел непосредственно к логам. Он перевел руническое письмо на стандартный галактоязык, буквы которого выучил в гипносне. 27 10 23 901 11 часов 5 минут. Получила заказ на доставку в систему двойной звезды Лаэрпа. Оплата приличная. Грех от такой отказываться. Правда, заказчик настоятельно рекомендует придерживаться маршрута. Ну что, хозяин барин. 27.10.23.901.14:34. Полная заправка. Навигационные данные загружены. Диспетчер дает добро на вылет. На всякий случай отзвонилась Марку. Ну, поехали. 28.10.23.901.16:32. Остановка для заправки на Руторге. Воспользовалась гипервратами, чтобы лишний раз не жечь топливо. Скоро придется лететь через дикие земли. Там полно пиратов и вообще всякого отребья. Так что придется держать ухо востро. Попробую совершить длинный скачок в термитник. Там пираты вроде не балуют. 1:11:23.901.21:20. Термитник прошла успешно. Муравейчики досмотрели корабль и отпустились миром. Похоже, здесь все гладко. Следую дальше маршрутом на Каллас. 2:11:23.901.15:16. Заправилась на Калласе. Какие-то хмурые подозрительные личности терлись рядом. Тут вообще-то не курорт. Пираты так и шныряют по орбитам. Куда смотрит корпоративная полиция? Или им на руку теневой бизнес? Надо быстрее уносить отсюда ноги. 2:11:23.901.16:01. Черт, за мной увязались двое. Выжимаю из своей скорлупки всю мощность. Вроде стали отставать. Надо достичь точки перехода. Осталось всего ничего. 2:11:23.901.16:05. Блин, эти сволочи заложили мину как раз у точки перехода. Поврежден верхний двигатель, теряю мощность, но в гиперпрыжок удалось уйти. Ремонтная система корпуса повреждена. В переходе залатать не удастся, вся энергия уходит в генератор прыжка. Сейчас подыщу систему, где можно будет скрыться и отремонтироваться. Вот подходит астероидное скопление 21673. Попробуй туда. 2:11:23.901.18:17. Удачно удалось завершить прыжок. Много астероидов и метеоров. Можно легко потеряться в полях. Вышло, правда, чуть дальше, чем рассчитывала. Но это очевидно из влияния гравитационных масс самих каменюк. Пиратов не видно. Видимо, не просчитали мой прыжок. 2:23:901.18:18. Эти сволочи у меня на хвосте. Видимо, вошли в мой след гиперпрыжка и оказались здесь. Это не простые каперы, а наемники, которые охотятся за грузом. Убираю коробочку в свой карман. Хорошо, что она небольшая, как раз поместилась. Придется покрутиться, чтобы уйти от них. Преимущество скорости потеряно, тяги не хватает. Щит отключу, чтобы всю энергию переправить в... Запись прервалась, затем снова возобновилась. 2:11:23.901.18:21. Какие-то шахтеры вылезли из астероида и лупанули по преследователю из М-пушки. А затем добавили лазером. Одним меньше. Но второй их заметил и решил отомстить за товарища. Надо пощипать второго. Беру его на прицел. На этом запись журнала оборвалась, после чего компьютер вывел. Пилот потерял сознание. Не активирована ремонтная система. Реактор не заглушен. Возможен взрыв. Активирую аварийный модуль спасения корабля. Активирую резервные системы питания. Осуществлена поддержка реактора. Состояние ядра стабильное. Рекомендуется покинуть корабль. Рекомендуется буксировка к ближайшей верфи. Включен режим сбережения энергии. Активирован аварийный маяк. Конец сообщения. Ну молодец, компьютер. Похвалил электронного помощника Шорох. Сберег хозяйку. Ладно, отдыхай пока. Снайпер вернулся на корабль. Глядя на тело лежащей перед ним девушки, он задумался. В том, что ее маршрут сдали, не было никакого сомнения. Зачем и кому это было нужно, вопросы совершенно другого порядка. А вот что делать сейчас? Определенно пиратов будут искать их дружки. и наверняка они найдут обломки. Провести расследование им не составит труда. Поэтому они объявятся на ближайшей базе очень быстро. Теперь вопрос. Что делать самому Шороху? Ждать, когда пилот придет в себя, починит корабль и уберется отсюда с грузом? Вряд ли ей дадут это сделать. Скорее прикончат еще в лазарете, а груз отберут. Ну надо же так сильно вляпаться. Сидел бы в своей норе и носа не высовывал. Снайпер понимал, что отсидеться у него в любом случае не получилось бы. Не тот он человек, чтобы проходить мимо и оставлять в беде своего земляка. Правда, это не касалось военных заданий. Один раз ему пришлось бросить раненого напарника, чтобы уйти самому. Решение было тяжелым. Вдвоем из камбоджийских джунглей они бы не вышли. Он это понимал. Напарник тоже. И напарник остался, чтобы подорвать себя, когда его найдут. Так хоть можно было не засветить непосредственного исполнителя. Убить друга, а затем заминировать его тело, у Шороха не поднялась рука. Не смог. После этого случая он работал один. Всегда. Было тяжело, но он справился. Его не раз преследовали не только в горах Афганистана, но и в джунглях Африки и Южной Америки. Там, где интересы советского государства сталкивались с интересами американской разведки. И на острие атаки всегда шли такие люди, как Шорох. Гвоздь, Коготь и другие парни из спецподразделений. А уж сколько их использовали в темную, снайпер уже и не считал. Здесь была та же ситуация. Он подошел к пилоту и провел рукой по скафандру, отыскивая карман. Тот был так тщательно замаскирован, что Шорох не сразу его и нашел. На голени правой ноги. Из кармана он вытащил небольшую трехгранную пирамидку контейнера. Она поместилась на его ладони. Как она не колола пилота своими острыми углами, оставалась загадкой. Шорох попытался было засунуть ее себе в карман на бедре, как пирамидка плавно перетекла в форму листа и растеклась по карману. «Вот тяна», — подумал Шорох. «Технологии, мать их». Он прошел в рубку и посмотрел лобовой иллюминатор. Приближалась станция «Бублик». Он сел в соседнее с пилотом кресло навигатора и связался с диспетчером станции. «Борт, инвентарный номер 45/8-34, просит стыковки. У нас на борту пострадавший. Необходима медицинская помощь». «Каковы ранения?» Диспетчер поморщился, но нажал сигнал вызова медицинской бригады. «Черепно-мозговая травма, переломы и разрывы связок. Что еще не знаю, пока лежит в реанимационном блоке». «Раса?» «Из Славянского Союза». «Какая именно? Их там около 150. «Да я не знаю, высокая такая, под 3 метра, девушка, человеческого происхождения». «Она что, не член вашего экипажа?» «Да, подобрали с разбитого корабля. Ее, похоже, пираты пощипали. Да только на борту ничего не было». Шорох знал, что его разговор с диспетчером записывается на электронные носители. «А может, вы сами ее пощипали?» – прищурился диспетчер. «А доказательства у тебя есть, чтоб кидаться такими обвинениями?» Вопросом на вопрос ответил Шорох и злым взглядом посмотрел прямо в глаза недоверчивому связисту. Тот, видимо, что-то почувствовал в этом взгляде и отвел глаза. «Вот так-то», – подумал удовлетворенно Шорох. «Сидят там в тепле, да в безопасности, еще в душу плюю. Ой, найду тебя, да кости переломаю». Диспетчер был из людей. Вообще в системе было довольно много человеческих судов, а уж работников всевозможных служб и организаций вовсе не счесть. Присутствовали и представители термитника, огромные муравьи, но они не лезли в дела РПК, предпочитая заниматься своими непонятными делишками. Они вообще никуда не лезли и пресекали любые контакты со своей расой, предоставляя только транзитный коридор через свои системы. Присутствовали агорцы, один из кланов тордоков, с которыми Шорох старался никак не контактировать. Они еще ему на своей родной планете надоели. Были представители с дальних рубежей галактики. Многорукие, многоногие, двухголовые и вообще каждой твари по паре. Так что медицинская служба сбивалась с ног, оказывая помощь столь многочисленной ораве всевозможных существ. Поэтому вопрос диспетчера, по сути, был своевременен. Им предоставили входной коридор. Кальмар подвел корабль к стыковочному узлу. Тот прицепил корабль к себе, поднялся по монорельсу на уровень вверх и понесся куда-то вправо. К Корабль вместе с пристыкованным к нему курьером следовало поместить в ангар. Запихнув судно в предназначенную ему ячейку, стыковочный узел умчался прочь, принимать следующего. На полу ангара уже ждала медицинская команда, состоящая из одного человека-врача и пары многоруких киберсанитаров. Шорох открыл шлюз и крикнул им. «Помогите немного, она тяжелая!» Киберы сорвались с места и заскочили в шлюз, не дождавшись, пока пандус опустится. Бережно подхватили пациента и съехали по сходням вниз. Уложили в приготовленный по размеру реанимационный блок и поспешно укатили в лазарет. Шорох уже перевел средства на лечение. Он сам спустился вниз и подошел к ангарному механику, который настраивал ремонтного робота. Тот уже понял, что состыкованный с шахтером курьер нуждается в ремонте. «Феликс, привет!» Шорох поднял в приветствии ладонь. «Сможешь привести в порядок эту скорлупку? Я оплачу, за мной не заржавеет». «Чего это ты занимаешься благотворительностью?» – проворчал седой Феликс. «Лишние деньги появились». «Можно сказать и так», – уклончиво ответил Шорох. «Почему бы не помочь хорошей девушке, если ее пираты подстрелили? Или ты уже не веришь во взаимопомощь?» «Ты какой-то странный, Шорох». Старик прищурился. «Никак не могу тебя раскусить. Но признайся, ведь ты это делаешь не просто так». «Ты прожил слишком долгую и длинную жизнь, старик, и уже, похоже, разочаровался в людях. Или тебе так досталось, что ты уже самому себе не веришь?» Шорох покачал головой. «Не все в этом мире продается и покупается». «Поверь мне, абсолютно все». Феликс убежденно посмотрел на снайпера. «Я не буду с тобой спорить», — Шорох махнул рукой. «Смотрю, тебя не переубедить. Живи как хочешь, старик, только девчонку не обижай, когда она из больнички за своим кораблем вернется. Сделай все по высшему разряду». Шорох чуть подался вперед. «А если я чего узнаю, что ты тут ее обмануть захочешь, то я вернусь». «Ну ты не пугай, не пугай», — захорохорился Феликс, хотя по глазам было видно, что испугался. «И не такие ребята меня пугали. А посмотри же, я живой». «Да я и не пугаю. Так, предупреждаю просто». Шорох повернулся к вылезшему из корабля кальмару. «Берт, отстыкуй посудину. Да оставь здесь. А сам перегони корабль к внешним причалам. Я туда потом приду». Кальмар потоптался немного на пороге шлюза, затем скрылся в корабле. Шорох кивнул своим мыслям, глянул на отвернувшегося старика и зашагал к выходу из ангара. Надо было кое-что проверить. Он прошел в информатории и набрал в строке поиска «Произошедшие недавно события». Система выдала кучу справок, но Шорох выбрал только одну, медицинскую. Местонахождение лазарета, куда поместили пострадавшую для реанимации, он определил сразу. Закрыв окно поиска, он поднялся на лифте на нужный уровень. Прошел несколькими коридорами, вышел как раз к больничке. Коридоры на станции представляли собой небольшие улицы с высокими потолками. Создавалось впечатление, что гуляешь по проспекту с плотной застройкой. Стояли скамейки для прохожих. Двери заведений были открыты для посетителей. Лазарет располагался между торговцем тканями и продовольственным магазином. А напротив находилось небольшое кафе, где сидели в основном выздоравливающие пациенты и встречались с родными. Там Шорох и устроился. Заказал чашку ароматного напитка, заменяющего здесь чай, и имеющего восхитительный вкус пряных трав. Очень бодрящий и тонизирующий настой. Прихлебывая из чашки, он приготовился ждать. Терпение ему было не занимать. Он похвалил себя за проницательность, когда на улице появились два типа колоритной наружности. По виду настоящие пираты. Они оказались из расы людей. У обоих присутствовали имплантированные механические конечности, заменяющие потерянные в бою руки и ноги. Один был одноглазым, вместо второго буркала сиял начищенной телекамерой искусственный. Оба немного потоптались перед вывеской и вошли внутрь. Шорох не заставил себя ждать, провел кредитной картой над считывателем, расплачиваясь за напиток, и последовал вслед за ними. Вопли обоих пиратов были слышны даже от входа. Администратор ни в какую не хотел пускать их к пациенту. Пираты разорялись и грозили расправой непослушному костоправу. Шороха они не заметили, стояли спиной. Он не стал ждать, когда они перейдут от угроз к делу, просто подошел сзади и поочередно ткнул обоим в шею шокером. Те рухнули, как подкошенные. Врач онемел от произошедшего. «Ну-ка, док, помогите-ка мне затащить их за стойку». «Зачем?» Пораспросить хочу кое о чем. Шорох вместе с администратором затащили обоих в подсобку, после чего снайпер отправил ошеломленного врача наблюдать за обстановкой, а сам занялся приведением в чувство сначала одного, затем и второго, предварительно отключив их импланты. Сейчас это были просто два куска мяса, нанизанных на шампуры механических ног. Первый быстро пришел в себя и, увидев шороха, замахнулся на него здоровой левой рукой. Пришлось ее сломать в локтевом суставе, чтобы впредь не махал. Пират взвыл от боли. Убаюкать сломанную руку было нечем. Вторая не работала. Пират кусал губы и старался не пустить слезу. Он посмотрел на шороха, но увидел в его глазах только дикое равнодушие. Так мог смотреть только киборг, которому все равно, больно тебе или нет, есть проблема или ее не существует. В глаза пирата забрался страх. «Чё тебе надо, урод?» сдавленно выкрикнул он. «Не ори, больных разбудишь», спокойно заметил шорох и больно ткнул пирата в солнечное сплетение. У того захватило дух, и он с выпученными глазами начал хватать ртом воздух. Капер просительно посмотрел на шороха. «Говори», — разрешил тот. «Что ты хочешь знать?» Пират слишком быстро сдался. Он вообще был по жизни трусом. Только в стае себе подобных он чувствовал себя героем. «Кто сдал вам курьера, которому вы наведались сюда, в больницу?» «Я не знаю его. Мне приказал мастер». Пират облизнул губы. «Что за мастер?» «Наш главный. Босс нашей группировки. Кто и зачем предложил ему работу, я не знаю». Заторопился пират, решив, что шорох не оставит его в живых, если не узнает главного. «Он просто послал нас сюда, чтобы выяснить, как эта баба умудрилась уничтожить двух наших классных пилотов. А еще посмотреть, цел ли груз». «Что, прямо так вас двоих и отправил?» «Нет. Остальные пятеро сейчас просматривают грузовые ангары. Нам не удалось получить доступ к логам диспетчерской службы. Нашего хакера поймали». «Ай-яй-яй, какая неудача», — покачал головой шорох. «А вы, значит, должны были досмотреть девчонку и заодно отправить ее в мир иной?» «Да, да», — закивал головой пират. «Ну что ж, можете рапортовать своему начальству, что миссия невыполнима». С этими словами шорох перерезал пирату горло своим ножом, купленным еще на Харуме. Тот подавился кровью и затих. Другого шорох тоже прикончил ножом. Никаких свидетелей и оставленных противников в тылу. Он это понял очень давно. Снайпер вернулся к администратору. Тот сидел на стуле, нахохлившись. «А что, доктор, работает тут у вас крематорий?» «Какой нахрен крематорий?» Врач был не в духе. «У нас, слава богу, трупов еще не было». «Уже есть». Шорох кивнул на подсобку. «Значит так, док, времени мало, поэтому слушайте внимательно. От трупов надо избавиться. Сожгите их или аннигилируйте, что вы там с ними делаете?» «У нас есть расщепитель». Врач был еще в прострации и отвечал автоматически. «Значит, расщепите. Дальше на улице есть камеры слежения?» «Да, над входом в клинику и дальше, где угол 3-го уровня и 8-й улицы. «Оттуда просматривается вход в больницу?» «Нет. Только кафе видно». Шорох задумался. «Его будет видно, это точно». «Смогут ли следователи совместить 2+2? Хотя какие к черту следователи? Те даже не будут возиться с пиратами. Нет тела, нет дела. Все просто. Поэтому на дальнюю камеру можно забить. Значит, удалите записи камеры наблюдения перед входом. Скажете, сломались. Трупы в расщепитель. А если будут спрашивать насчет девчонки, скажете, что уже скончалась. Подчистите записи в журнале». «Но как же? Она ведь жива». «Док, я дам вам денег». Шорох взмахнул кредиткой. «Только сделайте, как я прошу. К вам наверняка снова наведуются подобные личности. И лучше бы вам сделать так, чтобы они больше не заявлялись». «Я вызову полицию». «Бесполезно, док. Заплатят взятку. И тогда вам и девчонке не сдобровать. Послушайте моего совета. Сделайте все так, как я сказал, и будет вам счастье. Вы меня поняли?» «Хорошо. Я выполню вашу просьбу». Врач поник головой. «Вот и ладушки». Шорох провел карточкой над считывателем. На счет клиники упала неплохая сумма. «Бывайте, док. Может, еще свидимся». «Лучше не надо», — мрачно ответил врач. Шорох усмехнулся и вышел на улицу. Он держал путь в ангар, где оставил Феликса, и курьерский корабль. Он не сомневался, что рано или поздно пираты доберутся до него и обнаружат искомое. Главное — успеть вовремя и предупредить старика. Подходя к дверям ангара, он почувствовал неладное. Интуиция подсказывала, что надо быть осторожнее. Наверняка бандиты уже там и вовсю потрошат кораблик и допрашивают старика. А тот, по доброте душевной, наверняка рассказывает, кто там был и притащил поврежденную посудину в ангар. Шорох присел и нажал кнопку открывания двери. Та тихо скользнула в сторону, открыв ему происходящее в ангаре. Старика трясли двое. Один держал его за грудки, второй стоял рядом. Третий ходил кругами возле корабля. Остальные, похоже, скрылись внутри. Ремонтный робот ползал по обшивке, ведя починку, совершенно не обращая внимания на возникшие внутри ангара разборки. Шорох проскользнул внутрь и спрятался за ящиками с запчастями. Дверь неслышно закрылась за ним. Через щель между коробками снайпер изучал диспозицию врага. Действовать надо было тихо, не поднимая шума, вырубая противников одного за другим. Хорошо, что он так и не расстается с подаренным Дармаром костюмчиком. И режим мимикрии здесь присутствует, и парализатор в предплечевой карман помещается. Все прелести для диверсанта. Шорох еще несколько секунд изучал позиции противников и начал действовать. Обойдя двоих допрашивающих старика, он сосредоточился на третьем, нарезавшем круги возле корабля. Рядом с ним Феликс уже раскидал коробки с зипом и ремонтные принадлежности, установил оборудование и заполнил ангар всевозможными коробками, готовясь провести здесь веселую ночку. Это было на руку Шороху. Он спрятался за ящиком и активировал режим мускульных усилителей. Когда пират в очередной раз завернул его в сторону, снайпер неслышной тенью вышел из-за ящика и, схватив пирата за подбородок, резко дернул голову в бок, ломая шейные позвонки. Хруста никто из занятых своими делами пиратов даже не услышал. Спрятав тело между ящиками, он посмотрел на корабль. Подняться туда незаметно для этих двоих, допекающих старика, будет сложно. Придется сначала вырубить их, а потом заняться теми, кто внутри. Благо там тесное помещение. Два следователя распалялись все сильнее. Феликс шел в отказ. Он мотал головой и божился, что понятия не имеет, кто пригнал корабль и поставил его в доки. Ему просто сказали, что надо отремонтировать, и все. Он делает свою работу и не задает ненужных вопросов. Пираты злились еще больше. Им не удавалось добиться от старика внятного ответа. Шорох активировал режим мимикрии и медленно приблизился со стороны спины к обоим каперам. Один вроде что-то заподозрил и повернулся назад. Он не увидел третьего из застывшего Шороха. Только он собрался открыть рот, чтобы позвать подельника, как получил из невидимости сокрушительный удар в челюсть и повалился на второго, увлекая его за собой. Шорох вышел из режима невидимости и добил следующим ударом первого, а потом, отвалив его в сторону, ногой сверху вниз, проломил второму череп. Только мозги брызнули. Против кованого ботинка с магнитными подошвами не поспоришь. Старик смотрел на расправу, раскрыв рот. Шорох приложил палец к губам и проверил состояние бандитов. Второй гарантированно был мертв, а вот первый еще жив. Разрядив в него парализатор, чтобы не очухался не вовремя, Шорох обратился к старику. «Сиди тихо и спрячься где-нибудь. Я сейчас разберусь с теми, кто в корабле, и вернусь». Феликс закивал и живо юркнул за ящики, справедливо рассудив, что будет лишь обузой. Шорох отправился к кораблю и поднялся по пандусу. Гулкие шаги магнитных ботинок услышал один из пиратов и выглянул наружу посмотреть, кто там идет. «Сопля, это ты?» В ответ пират сам получил по соплям и улетел внутрь шлюза. Держа парализатор у бедра, Шорох быстро кинулся за ним. Заскочив в корабль, он увидел пятого у панели приборов. Тот только разворачивался на шум и хотел спросить, что там происходит, как получил прямо в лоб заряд из парализатора. Упав у кресла, он затих. Шорох успокоил четвертого, начавшего подниматься, схватил за ноги обоих и потянул их наружу. Старикан выполз из убежища и подошел к Шороху, который связывал троих оставшихся в живых пиратов. «Проверь дверь, Феликс, пока сюда кто-нибудь из полиции на огонек не заглянул». Шорох махнул рукой в сторону выхода из ангара. Старик кивнул и убежал. Шорох привел первого в чувство с помощью стимулятора. Пират мотнул головой, заморгал, приходя в себя. Когда он сообразил, где он и что произошло, то оскалился на Шороха. «А ну развяжи меня, гнида! Ты поплатишься за это!» «За что?» — с интересом спросил Шорох. «За нападение на черных ястребов. Мы найдем тебя, где бы ты ни был, и отомстим». «А если никого не останется в живых, как ты тогда отомстишь?» — задал невинный вопрос Шорох. Пират задумался. а потом сообразил, что находится не в том положении, чтобы требовать. А когда заметил двух убиенных снайпером подельников, которых тот специально вытащил на обозрение, то в душу пирата закрался смертельный страх. Не хотелось бы ему присоединяться к товарищам, стеклянным взглядом смотрящим в потолок ангара. «Чё тебе надо?» Он облизнул внезапно пересохшие губы. «Нет, это что вам здесь надо?» Шорох сделал ударение на слове. «Какого хрена вы залезли в чужой ангар? Допрашивали ничего не знающего старика-механика. Да еще копались в чужих вещах». «Это нам босс приказал». «Мастер?» «Да. Откуда ты...» «Я много чего знаю. Что именно он вам еще рассказал?» «Ну, сказал, что надо одну деваху найти. Она наших братьев хлопнула. Да еще и посылочку добрым людям вернуть». «Какую такую посылочку?» «Я не знаю. Она маленькая такая. Я даже не знаю, как она выглядит. Сказал только, что у нее динамическая упаковка. Ну, в смысле, приспосабливается к любому карману и помещается на ладони. А пассивная форма – треугольная пирамида». «Ну, молодец. Дальше что думаешь делать?» «Отпустите нас, а? Пожалуйста». Пират просительно посмотрел на Шороха. «Чтоб вы меня потом нашли и прихлопнули? Нет уж». Шорох встал, заканчивая разговор. «Нет, мы не будем тебя преследовать. Зуб даю». «Не давай, не надо», — ответил Шорох, нажимая на спуск парализатора. Пират второй раз за последние 10 минут отключился. Шорох повернулся к старику, который внимательно слушал разговор. «А ты что скажешь, старче?» «Что скажу? Ломились сюда, схватили меня, побили немного, разворошили тут все», — заныл старик. «Да я не о том». Шорох поморщился. «От тел надо избавиться, а тебе надо придумать, что либо ты их не видел, либо они заходили, да дальше пошли. Камеры наблюдения здесь есть?» «Есть, только они их отключили заблаговременно». «Только здесь отключили?» «Нет, во всем грузовом секторе. Сейчас там стабильная картинка стоит». «А ты-то откуда знаешь?» «Да вот этот, которому ты башку ногой пробил, хвастался». «Понятно». Шорох посмотрел по сторонам. «Как от тел избавляться будем?» «Да спалим их, и дело с концом. Вон у моего робота какая топка. Специальная плавильная печь, чтобы нужные детали изготовить». «Ну вот и решение проблемы». Шорох потер ладони. «Тебе помочь?» «Сам справлюсь», — проворчал старик. Потом прищурился и хитро посмотрел на Шороха. «Подготовка-то у тебя специальная, как я погляжу». «А ты глазастый. Только сильно не распространяйся. Мне лишнее внимание ни к чему». «Да уж понимаю. Могила». Старик начал набирать команды для робота на наручном пульте. «Если нужна будет помощь, обращайся». «Я смотрю, ты мертвяков-то не боишься». «А что их бояться? Они уже не укусят. Да и на войне я побывал. Насмотрелся». Феликс захохотал. «Давай, иди уж. Без тебя справлюсь». «Девчонку не обижай. Охотятся за ней». «Да я уже понял. А теперь, стало быть, за тобой будут». «Ничего, справлюсь как-нибудь». Шорох вышел за дверь и направился в сторону причальных доков, где его ждал кальмар. Пора было покинуть эту негостеприимную станцию.